Дом Сиверса с каменными рыцарями на фронтоне и с ярко освещенным, несмотря на светлый еще вечер, подъездом, был особенно хорош. Да где еще жить такому человеку, как Иван Францевич Бриллинг? Совершенно невозможно было представить его обитателям какого-нибудь ветхого особнячка с пыльным двором и яблоневым садом. Дверь отворил сам Иван Францевич. Он еще не успел переодеться, только снял сюртук. Но под высоким накрахмаленным воротничком посверкивал радужной эмалью новенький Владимирский крест. Шеф, это я. Что, не ждали? Фонтарин? Ну откуда? Я уж не чаял увидеть вас в живых. Отчего же? Ну как же, вы бесследно исчезли. Последний раз вас видели в Париже 26-го. В Лондон вы не прибыли, я запросил Пыжова, отвечают, бесследно исчез, полиция ищет. Я послал вам из Лондона подробное письмо на адрес московского сыскного, там и про Пыжова, и про все остальное. Видимо, не сегодня-завтра прибудет, я же не знал, что вы в Петербурге. Да на вас лица нет. Вы не заболели? Честно говоря, ужасно голоден. Весь день караулил на почтамте, маковой росинки во рту не было. Караулили на почтамте? Нет-нет, не рассказывайте. Мы поступим так. Сначала я дам вам чаю и пирожных. Мой Семен мерзавец третий день в запое, так что хозяйствую один. Питаюсь в основном конфектами и пирожными от Филиппова. Вы ведь любите сладкое? Ай, очень! Я тоже. Это во мне сиротское детство застряло. Ничего, если на кухне. По-холостяцки. Пока они шли коридором, Фондорин успел заметить, что квартира Бриллинга обставлена весьма практично и аккуратно. Все необходимое, но ничего лишнего. Особенно заинтересовал молодого человека лакированный ящик с двумя черными металлическими трубками, висевший на стене. Это настоящее чудо современной науки, называется аппарат Белла. Только что привезли из Америки от нашего агента. Там есть один гениальный изобретатель, мистер Белл, благодаря которому теперь можно вести разговор на значительном расстоянии вплоть до нескольких верст. Звук передается по проводам, наподобие телеграфных. Это опытный образец. Производство аппаратов еще не началось. Во всей Европе только две линии. Одна проведена из моей квартиры в секретариат начальника третьего отделения, вторая установлена в Берлине между кабинетом Кайзера и канцелярией Бисмарка. Так что от прогресса не отстаем. Здорово! И что, хорошо слышно? Не очень, но разобрать можно. Иногда в трубке сильно трещит. А не устроит ли вас вместо чая оранжат? Я как-то не очень успешно управляюсь самоваром. Еще как устроит. Бриллинг, как добрый волшебник, выставил перед ним на кухонный стол бутыль апельсинового лимонада и блюдо, на котором лежали эклеры, воздушный марципан и обсыпанные миндальные трубочки. Уплетайте, а я пока введу вас в курс наших дел. Потом наступит ваш черед исповедоваться. Итак, сколько мне помнится, вы отбыли в Петербург за дипломатической почтой 27 мая. Сразу же после этого у нас тут начались интереснейшие события. Я пожалел, что отпустил вас. Каждый человек был на счету. Мне удалось выяснить через агентуру, что некоторое время назад в Москве образовалась маленькая, но чрезвычайно активная группа революционеров-радикалов, сущих безумцев. Если обычные террористы ставят себе задачу истреблять обогряющих руки в крови, сиречь высших государственных сановников, то эти решили взяться за ликующих и праздноболтающих. Кого-кого? Ну, стихотворение у Некрасова. От ликующих, праздноболтающих, обогряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви. Так вот, наши погибающие за великое дело любви поделили специальности. Головной организации достались обогряющие. Министры, губернаторы, генералы. А наша московская фракция решила заняться ликующими, они же жирные и сытые. Как удалось выяснить через внедренного в группу агента, фракция взяла название «Азазель» из богоборческого лихачества. Планировался целый ряд убийств среди золотой молодежи, паразитов и прожигателей жизни. К Азазелю примыкала и Бежецкая, судя по всему, эмиссар международной анархистской организации. Самоубийство, а фактически убийство Петра Кокорина, организованное ею, было первой акцией Азазеля. Ну, о Бежецкой, я полагаю, вы мне еще расскажете. Следующей жертвой стал Ахтырцев, который интересовал заговорщиков еще больше Кокорина, потому что был внуком канцлера, князя Корчакова. Видите ли, мой юный друг, замысел террористов был безумен, но в то же время дьявольски расчетлив. Они вычислили, что до отпрысков важных особ добраться гораздо проще, чем до самих особ. А удар по государственной иерархии получается не менее мощным. Князь Михаил Александрович, например, так убит смертью внука, что почти отошел от дел и всерьез подумывает об отставке. А ведь это заслуженнейший человек, который во многом определил облик современной России. Какое злодейство! Когда же мне удалось выяснить, что конечной целью деятельности Азазеля является умерщвление цесаревича... Не может быть! Увы, может. Так вот, когда это выяснилось, я получил указание перейти к решительным действиям. Пришлось подчиниться, хотя я предпочел бы предварительно полностью прояснить картину. Но сами понимаете, когда на карту поставлена жизнь его императорского высочества... Операцию мы провели, но получилось не очень складно. 1 июня у террористов было назначено сборище на даче в Кузьминках. Ну, помните, я еще вам рассказывал. Вы, правда, тогда своей идеей увлечены были. Ну и как? Нащупали что-нибудь? Ладно, потом. Ешьте. Итак, мы обложили дачу со всех сторон. Пришлось действовать только с моими петербургскими агентами. Не привлекая московской жандармерии и полиции, следовало во что бы то ни стало избежать огласки. Тут моя вина, переосторожничал. В общем, из-за нехватки людей аккуратного захвата не получилось. Началась перестрелка. 2 агента ранены, 1 убит. Никогда себе не прощу. Живьем никого взять не удалось. Нам достались 4 трупа. Один по описанию похож на вашего Белоглазого. Ну, глаз, как таковых, у него, впрочем, не осталось. Последней пулей ваш знакомец снес себе полчерепа. В подвале обнаружили лабораторию по производству адских машин. Кое-какие бумаги, но, как я уже сказал, многое в планах и связях Азазеля осталось загадкой. Я боюсь, неразрешимой. Тем не менее, государь, канцлер и шеф жандармского корпуса высоко оценили нашу московскую операцию. Я рассказал Лаврентию Аркадьевичу и о вас. Правда, вы не участвовали в финале, но все же очень помогли нам в ходе расследования. Если не возражаете, будем работать вместе и дальше. Я беру вашу судьбу в свои руки. Подкрепились? А теперь рассказывайте вы. Что там в Лондоне? Удалось ли выйти на след Бежецкой? Что за чертовщина с Пыжовым? Убит? И по порядку. По порядку, ничего не упуская. Чем ближе к концу подходил рассказ шефа, тем большей завистью загорался взгляд Тараса Петровича. И собственные приключения, которыми он еще недавно так гордился, блекли и меркли в его глазах. Ах, судьба зло подшутила над Фондориным, поманила его славой и увела с магистрального тракта на жалкий проселок. И все же он подробно изложил Ивану Францевичу свою эпопею. «И я видел этого человека». Я знаю, у кого в руках и содержимое портфеля, и все нити организации. Азазель жив, Иван Францевич, но он у нас в руках. Да говорите же, черт возьми! Полно ребячица! Кто этот человек? Где он? Здесь, в Петербурге. Некий Джеральд Каннингем, главный помощник той самой леди Эстер, на которую я неоднократно обращал ваше внимание. Теперь понятно, почему Бежецкая своих поклонников именно в сторону эстернатов повернула. И ведь как устроился этот рыжий? Каково прикрытие, а? Сиротки, филиалы по всему миру, альтруистическая патронесса, перед которой открыты все двери. Ловок, ничего не скажешь. Каннингем. Джеральд Каннингем? Ну, я хорошо знаю этого господина. Мы состоим в одном клубе. Субъекты в самом деле призанятные, однако я не могу себе представить, чтобы он был связан с нигилистами и убивал действительных статских советников. Да не убивал! Не убивал! Это я сначала думал, что в списках имена жертв. Сказал, чтобы вам ход своих мыслей передать. В спешке ведь не сразу все сообразишь. А потом, как в поездах через всю Европу трясся, меня вдруг осенило. Если это список будущих жертв, то к чему даты проставлены? И числа-то все прошедшие, не складывается. Нет, Иван Францевич, тут другое. Другое? Что другое?